Поверхность расположенного неподалеку от Байлина озера была сплошь усеяна цветами розового лотоса. Лушен ехал на лошади во главе группы своих соратников из секты Багряного кита, следом за которыми тянулась вереница груженных повозок. Повозки двигались в направлении базы секты Дьявольского начала. Повернув голову, Лушен посмотрел в сторону озера. Его взгляд коснулся группы людей, любующихся красотами озера. «Сколько времени я уже не видел Юньси. Он приехал в центральные равнины год назад. Все это время он проводил в пещерах секты, покидая их только в случае крайней необходимости. На этот раз он вышел, чтобы подготовить некоторые материалы, необходимые для его культивации, а также для решения некоторых вопросов, касающихся его семьи. Не волнуйтесь, мастер секты. В северных землях старый мастер секты и заместитель мастера секты все, как следует, контролируют. Школа Багряного Солнца продолжает расти, но...» Нин Сань замялся. «Что?» – посмотрел на него Лушен. «Но, старый господин Лу, похоже, не хочет переезжать. Он говорит, что привык к северным землям», – мягко сказал Нин Сань. Лушена это не удивило. «Значит, так тому и быть. Пусть семья Лу продолжает оставаться головой дракона в северных землях. Это лучше, чем быть посредственным игроком центральных равнин. Господин Мудр, это то, что сказал старый господин Лу», — почтительно поклонился Нин Сань. «А что насчет Юньси?» — поинтересовался Лушен. «Она уже отправилась в путь, Нин Сань снова запнулся. «Госпожа Юньси, она готова приехать к вам, но...» «Хватит мямлить, говори прямо». Лушен начал терять терпение. «Отец госпожи Юньси тяжело болен. Сейчас он в критическом состоянии, и она не может уйти». Нин Сань был беспомощен, столкнувшись с таким неожиданным препятствием. «Босс послал его за своей семьей, но он не сумел справиться, с, казалось бы, простейшим заданием». «Значит, ты вернулся один?» – спросил Сюй Чуй. «Конечно, нет». Нин Сань поспешно покачал головой. «Хотя мне не удалось привести старшего господина, старшую госпожу и госпожу Юньси, кое-кого я все же с собой взял, младшую сестру мастера секта». «Младшую сестру, кого ты имеешь в виду, Луинин или Ию?» В голове Лушина промелькнули имена его кузин, вряд ли это будет Лу Цинцин, так что эти двое были единственными, кто остался. «Нет, это Чжан Сюсю», — смущенно ответил Нин Сань. Чжан Сюсю была дальней родственницей Лушина, вовлеченной в скандал с некоторыми молодыми господами семьи Лу. Лушен не ожидал, что у нее хватит смелости приехать. Несмотря на удивление, когда Лушен подумал о впечатлении, которое произвела на него Чжан Сюсю, он понял, что это имело смысл. Эта девушка была авантюристкой. Если она считала кого-то многообещающим, она делала все возможное, чтобы стать к этому человеку ближе. Он не мог не признать ее мужество. «Где сейчас Чжан Сюсю?» — спросил Лушен. «Она сказала, что будет ждать вас в Байлине. В настоящее время она остановилась в гостинице «Белая ласточка». Вы можете найти ее там в любое время. Мы снабдили ее достаточным количеством припасов. Не стоит о ней волноваться». Нин Сань опасался недовольства Лушена. Ведь она, бросив все и приехав сюда издалека, должно быть, имела близкие отношения с мастером секты. О ней нужно было позаботиться. Раз уж она здесь, пусть займется чем-нибудь полезным. Отправь ее в какое-нибудь учебное заведение. Если она не добьется никаких успехов, пусть не возвращается. Нечего и дальше позорить семью Лу. Вопреки ожиданиям Нин Саня, Лушен решил судьбу Чжан Сюсю всего несколькими словами. Еще в северных землях Лушен понял, каков характер этой девицы. Она была из тех, кто искал себе покровителя, в которого можно было вцепиться пиявкой до конца жизни. Однако он не думал, что Чжан Сюсю будет настолько решительной. «Хорошо, ваш подчиненный понял», — Нин Сань кивнул, наконец, поняв отношение Лушена к этой кузине. Вскоре они пересекли реку Цинсу, миновав плоскогорье, вступили в большой каньон, заполненный желтой почвой. Они следовали горной тропой, вьющейся над крутым, опасным обрывом. Сердца всех присутствующих трепетали где-то в районе горла. Вскоре они добрались до входа в пещеры секты Дьявольского начала. Двое учеников, охранявших вход, спешно шагнули вперед, намереваясь им помочь. Лушен приказал двум младшим перенести весь груз на склад секты, пообещав, что следующим утром они смогут прийти к нему за советом. Это избавит их от лишних усилий в культивации. Вне себя от радости, Эти двое начали с рвением выполнять его приказ. Лу Шен привел Нин Саня и Сюйчуя в секту дьявольского начала. У секты дьявольского начала все еще было слишком мало учеников. Все они были слишком слабы, чтобы он мог их использовать. Кроме того, требовалось время, чтобы понять, что они собой представляют. Вместо этого, почему бы не привести сюда Нин Саня и Сюйчуя, которые всегда были ему верны. Повышение их силы пойдет ему только на пользу. Ученики секты заметили, что двое мужчин, которых привел с собой Лу Шен, обычные смертные, но, несмотря на это, они не смели вести себя с ними невежливо. Прибыв на базу, Лу Шен сразу же повел своих соратников в пещеру, расположенную рядом с той, где он большую часть времени культивировал секретные искусства. Он выбрал место, где Дьявольская Ци была самой слабой. Ранее в сети Журавляинь произошли значительные изменения, благодаря которым он теперь мог обновить ее в телах этих двоих. К счастью, он не мог полностью истощить Ци дьявольского начала, даже используя ее на полную мощность в течение 3 дней и ночей. В месте, которое он выбрал, нити дьявольской Ци были самыми тонкими. Вторым плюсом этого места было то, что оно находилось далеко от пещер секты дьявольского начала, часто посещаемых людьми. Лу Шен выплавил в толще скалы небольшую пещеру, в которую завел Сюйчуя и Нин Саня. Метод модернизации сети Журавляинь был весьма прост. Все, что от него требовалось, ввести в их тела новую нить Ци Водолея. Зараженная дьявольской Ци, Ци Водолея стала еще холоднее. Теперь она несла в себе следы яда и могла дать телу больший потенциал. После этого процесса, внутренняя Ци Нин Саня, наконец, достигла вершины мастерства области владения целью. Сюйчуй полностью отдался трансформации своего тела, вызванной Ци Водолея, не сопротивляясь ей ни в малейшей степени. Трансформированный Сюйчуй потряс не только воображение Нин Саня, но и Лушина. «Я чувствую себя сейчас невероятно хорошо, господин», — Сюйчуй взмахнул левой рукой, которую теперь покрывал слой темно-красной брони. На его пальцах появились когти, такие же, как у Лушина. Из плеч, со стороны спины, выросло множество острых шипов. Лу Шен озадаченно смотрел на трансформировавшуюся руку своего подчиненного. Почему такие изменения произошли с Сюйчуем, но не затронули Нин Саня? Почему их мутации выглядят по-разному? Их сила была получена из одного источника и должна была вызвать одинаковые изменения. «Ударь меня в полную силу. Позволь увидеть, какого уровня ты достиг», — небрежно сказал Лу Шен. «Да, сэр», — Сюйчуй покорно кивнул. Склонив голову, он вытащил меч. Дзинь. Серебристый клинок, молнией промелькнув в воздухе, обрушился на правую руку Лу Шена. Однако, звука удара не последовало. Лу Шен поймал кончик меча ладонью. Огромная сила обрушилась на ладонь Лу Шен, однако она была быстро нейтрализована еще большей мощью. Неплохо, Лу Шен был доволен прогрессом. Хотя сила Сюйчуя все еще находилась в царстве смертных, ее было достаточно, чтобы путешествовать по дикому миру в одиночку. Конечно, его сила не представляла никакой угрозы для экспертов средних и высших уровней области Ус, пока он мог соперничать только с мастерами первой-третьей грани. Поскольку он использовал силу Лушина, меч был не главной частью его мощи. Скорее, главной угрозой являлась Ци Водолея, циркулирующая в его теле. Ее эффект игольчатого прокалывания мог прорваться через самую прочную сталь. Добавьте к этому извращенный эффект заражения, и вы получите эксперта, умеющего убивать равнозначных противников одним ударом. В сравнении с ним, Нин Сань был намного слабее. Его культивирование, улучшенное дьявольской Ци Лушина, хотя и несло в себе атрибуты яда, не шло ни в какое сравнение с культивированием Сюйчуя. Хотя Нин Сань культивировал свою внутреннюю Ци в течение довольно долгого времени, он так и не смог достиг прорыва самостоятельно. «Выходит, мои навыки передачи гораздо полезнее для Сюйчуя, чем для Нин Саня», — подумал Лу Шен. «За тысячи миль отсюда, в секте 10 000 пещер, холодные серовато-белые пещеры тянулись в самые потаенные глубины горного хребта Вань, расположенного вблизи города 4 углов. В общей сложности, здесь было 72 пещеры, соединенных туннелями с базой секты 10 000 пещер, в которой располагалась стена 7 звезд. Кар-кар-кар-кар. Пролетевшая над головой стая белых ворон опустилась на ветви росшего неподалеку дерева. Их кроваво-красные глаза сосредоточенно уставились вниз. Недалеко от облюбованного воронами дерева стоял одетый в черный человек. Его высокая фигура была полностью скрыта черным плащом. Здесь стало так пустынно. Человек в черном вздохнул, вспоминая славу, когда-то сотрясающую эти земли. Тысячу лет назад секта 10 тысяч пещер была одной из лучших сект 3 высших классов. Сейчас же, мастер секты приказал всем ученикам покинуть это место, навсегда оставить древнюю базу, завещанную им предками. Недолго постояв, человек в черном зашагал вперед. Ша-ша-ша-ша. Внезапно его фигура, превратившись в черный дым, устремилась к горам. Струйка черного дыма неслась вперед. Проскользнув в одну из пещер, она прошла сквозь чернильно-черный пруд, потом миновала лес светящихся фиолетовых грибов и, наконец, вошла в разрушенный каменный зал, заполненный древними фресками. Черный дым врезался в усеянную трещинами стену каменного зала, протиснулся в щель. За каменной стеной начинался еще один зал странной треугольной формы, стены которого покрывали причудливые рисунки. Здесь не было ни входа, ни выхода, кроме как через трещины в стене. В этот зал невозможно было попасть. В зале стояли высокие белокаменные статуи. Каждая из статуй была высечена по образу одного из самых могущественных и знаменитых предков секты 10 тысяч пещер. Глаза статуи сияли ярким белым светом. Похоже, эти статуи были далеко не простыми кусками камня. Они были выстроены в 2 ряда, образуя путь, ведущий в дальнюю часть зала. Врезавшись в землю, черный дым снова превратился в человека. Подняв голову, он посмотрел в конец пути, где стояло воткнутое в землю длинное копье. После всех этих лет, думать, что оно все еще эффективно. Человек в черном медленным шагом двинулся к копью. Глава 258. Темный занавес. Часть 4. Пуф, пуф, пуф, пуф, пуф, пуф. Человек в черном медленно шагал по дорожке, образованной 2 рядами высоких скульптур. По мере его продвижения, свечение глаз статуй постепенно стихало. К тому времени, как он дошел до конца пути, глаза всех статуй были уже темны. Пройдя весь путь, он остановился перед длинным копьем. БЖЖЖ. Зал внезапно задрожал. ЕУ-39 Лу, король желтых песков. Сколько лет ты пробыл в заточении? Пробормотал человек в черном. Если бы я не решил исследовать это место, никто бы так и не узнал, где ты находишься. Вот, значит, как выглядит дьявольская печать. Это копье всего лишь одна из ее форм. Пробормотал мужчина в черном. «Пробудись, освободись, уничтожь всех, кто встанет у тебя на пути». Протянув вперед руку, он схватил копье. «Ша-ша-ша-ша». Огромное количество черного дыма поднялось от его рук, плоть на ладонях испарилась, но он этого даже не заметил. Сжав копье, с силой потянул его вверх. Свист. Длинное копье, покинув землю, взорвалось у него в руках. БЖЖЖЖ. Дрожь земли с каждым мгновением становилась все сильнее. Основная часть дьявольской печати сломана. Осталось лишь несколько слоев защиты. ЕУ-39 Лу сможет освободиться от них самостоятельно. Задумавшись, он вычислил примерное время. Са-39 Ан. Он указал пальцем вниз. Черный дым, змеей устремившись к земле, исчез в ее недрах. Это ему поможет. Он должен проснуться через 3 месяца, как раз к началу приведения нашего плана в действие. Удовлетворенно кивнув, он, обернувшись, исчез, снова превратившись в струйки черного дыма. Секта дьявольского начала. Бесчисленные струйки черного дыма, собравшись вместе перед входом в секту дьявольского начала, превратились в высокий, черный силуэт. Плечи высокой худощавой фигуры покрывал чернильно-черный плащ, будь то его лицо или руки. Все было скрыто черной тканью, не было видно ни сантиметра кожи. Подняв голову, незнакомец окинул пронзительным взглядом вход, затем шагнул внутрь. Стоящие на страже ученики продолжили беззаботно болтать, не замечая странного человека. Человек в черном беспрепятственно миновал первую пещеру. Незамеченным добрался до главной площади секты дьявольского начала. Осмотрелся. Его взгляд остановился на красном каменном столбе, усеянном причудливыми символами. «Король темных облаков Бэйни, ты действительно здесь?» Человек в черном, превратившись в черный дым, устремился к каменному столбу. Расстояние между ним и столбом, изначально составлявшее 100 метров, мгновенно сократилось до нескольких десятков сантиметров. Человек снова материализовался. Лю Шэньцзи стоял перед каменным столбом, объясняя новобранцам правила секты. К нему были обращены десятки внимательных глаз, но никто не замечал стоящего рядом с великим старшим человека. Нежно погладив пальцами каменный столб, человек тихо пробормотал. 2 из 4 великих лордов, владык легендарного племени лунных дьяволов, были запечатаны на территории династии Сун. Интересно, совпадение это или нет, но мне это облегчит работу. Тело человека в черном распалось на бесчисленные струйки черного дыма, которые начали стремительно просачиваться через основание каменного столба. Пройдя через слой земли толщиной в несколько сотен метров, струйки черного дыма достигли средних размеров помещения. Просторная камера была сформирована черными каменными плитами с нанесенными на них размытыми мотивами. В центре стоял большой котел, поддерживаемый 8 металлическими ножками. 4 стены вокруг время от времени извергали из себя черный дым, который исчезал в котле. Заглянув в котел, человек в черном увидел внутри него клубящиеся черные тучи. Бэйни, пугающий жестокий повелитель лунных дьяволов, как и король желтых песков, ты должен проснуться спустя 3 месяца. Человек в черном медленно протянул вперед бледную, обескровленную ладонь. Интенсивное алое сияние исходило от ладони, бросая на котел красные блики. Пробудись, король темных облаков, дай волю своей дикости, уничтожь все, что встанет у тебя на пути. Пусть все существа, услышав твое имя, затрепещут от страха. По мере звучания мягкого песнопения, в котле начали мелькать красные символы, энергично сбивая темные облака. Зал секретных искусств. В комнате с печатью затрясся черный камень, в который была воткнута длинная сабля. Кто посмел коснуться печати короля темных облаков? Тебе жить надоело? Выпустить на волю этого безумца. Дьявольское сознание бешено билось о большой валун. Нельзя было распечатать кого-то другого? Почему ты решил распечатать именно его? Этот урод не может отличить друзей от врагов. Дьявол был расстроен, чувствуя нависшую над ним угрозу. Если король темных облаков вырвется на свободу, он не пощадит никого, даже его. Этот монстр был самым сильным среди безумцев, племени лунных дьяволов. Генералы всех племен знали характер лунных дьяволов. С низким интеллектом, кровожадные и безумные, наделенные пугающе сильными физическими телами. Как только он узнает, что я тоже здесь, без сомнений, сразу же меня съест. Этот парень, даже на пике своего могущества я был очень от него далек. Я должен найти способ выбраться, должен найти. Дьявол нетерпеливо затрясся. Отослав Сюй Чуя и Нин Саня, Лушен вернулся на площадь, где Люшен Цзи инструктировал новых учеников. Теперь он был первым номером секты дьявольского начала. Он был вполне привлекательным человеком, высокая, подтянутая фигура, аккуратные черты лица и обжигающая холодная аура. Его популярность среди вновь набранных учеников росла не по дням, а по часам. Неважно, кто к нему обращался, он никогда не отказывал им в просьбе. Он всегда мог подобрать верные слова и указать на их проблемы. Это заставляло учеников уважать его еще сильнее. Сейчас, зная, что Лушен наблюдает за ними со стороны, ученики не смели отвлекаться. Все они сосредоточили свое внимание на ораторствующем Люшан Цзы. Лушен пришел сюда в поисках Лушан Цзы, желая расспросить его о 10 законах и 9 заповедях. Теперь, полностью овладев дьявольским телом призрачного восприятия, он стал похож на вечно действующую батарейку. До тех пор, пока в его распоряжении была еда и вода реки ядовитого тумана, он мог безостановочно вырабатывать ци дьявольского начала. Это сделало его уверенным в культивировании других дьявольских тел. Объясняя правила, Люшан Цзы время от времени посматривал на Лушена. Этот парень, несомненно, был самым талантливым первым номером секты дьявольского начала за все годы ее существования. Он чувствовал, несмотря на то, что секта дьявольского начала выглядела, как пришедшая в упадок, на самом деле это был монстр, только начавший наращивать силу. Он, затаившись, прятался и выжидал. Когда наступит нужный день, никто не сможет сдержать его силу. Тогда, прорвавшись сквозь скалы, он устремится к небесам и, разорвав облака, столкнется с солнцем. Это будет расцветом секты дьявольского начала. Он словно предвидел великолепную сцену, когда Лушен однажды полностью овладеет секретным искусством секты и бесспорно всех сметет. Это было его величайшим желанием. Учитывая талант Лушена, на это уйдет всего лишь 10 лет, может, чуть больше. А что будет через 20 лет? Когда придет это время, Люшан Цзы сможет спокойно уйти в отставку. Каждый раз, видя Лушена и думая об этом, он приходил в отличное расположение духа, потому что смотрел на надежду секты дьявольского начала. Лушен молча стоял в стороне, наблюдая за новыми учениками. Он тоже был в приподнятом настроении. Теперь он находился в секте дьявольского начала не только ради того, чтобы читать книги. Он действительно чувствовал себя частью этого места. Большинство учеников здесь были благородными из пришедших в упадок семей. Их родовая кровь была очень сильно разбавлена. Некоторые были смертными, внезапно обнаружившими в себе родословную и пришедшими в секту после того, как осознали, что их предки были благородными. В глазах благородных эти люди ничем не отличались от смертных. Их родословная была слишком слаба. Они были равнозначны тем, в ком вообще не было родословной благородных. Лу Шен в ближайшее время собирался перевести свои силы из секты Багряного Кита в секту Дьявольского Начала. Теоретически, даже простые смертные могли культивировать секретные техники секты Дьявольского Начала. Ему нужно было всего лишь произвести одно или два изменения, чтобы уменьшить нагрузку на их тела. Связав путь боевых искусств с путем секретных искусств, он сможет сформировать большую структуру и воспитать будущую элиту секты. Что касаемо родословной, эти люди мутировали и изменились после того, как он передавал им свои навыки. Он говорил им, что эти изменения вызваны скрытыми глубоко в них родословными. Никто ни в чем его не заподозрит, если он будет действовать скрытно и осторожно. Ша-ша-ша-ша. Внезапно он услышал странный звук, похожий на распыление газа. Осмотревшись, Лу Шен не увидел ничего, что могло бы издать подобный звук. Однако инстинктивно он чувствовал, что рядом с ним кто-то есть. Бесчисленное количество нитей черного дыма сгустилось возле каменного столба, вызвав шипение, которое человеческое ухо вряд ли смогло уловить. Они сформировались в высокую фигуру, закутанную в черные одежды. Посмотрев на учеников секты Дьявольского Начала, внимательно слушающих инструкции своего учителя, человек, развернувшись, медленно двинулся к выходу. Внезапно остановившись, он обернулся. Снова посмотрел на учеников секты Дьявольского Начала. Его взгляд остановился на Лу Шене. «Интересно, он чувствует мое присутствие? Такие острые инстинкты, какая редкая находка!» Однако, на этом все закончилось. Он давно уже перестал обращать внимание на этих муравьев. После предыдущей войны он потерял к смертным всякий интерес. Только существа одного с ним класса могли привлечь его внимание. Такие, как король темных облаков или король желтых песков. Он отвернулся. Другая сторона его заинтересовала совсем немного. К сожалению, каким бы интересным ни был этот экземпляр, все здесь будут уничтожены в день луны через 3 месяца, когда дьявольская катастрофа вновь обрушится на этот мир. Врата из плоти и крови, наконец, будут построены. Лу Шен отвел взгляд. Мгновение назад он почувствовал необъяснимое давление. Его грудь сжалась, сердцебиение ускорилось. Когда в последний раз у него возникала такая реакция? Мое физическое тело уже достигло высот, невообразимых даже для благородных. Почему я до сих пор испытываю такие ощущения? Любое внешнее воздействие на мой организм должно быть незначительным. Может, что-то не так с моим адреналином и гормонами. Мне нужно хорошо отдохнуть, озадаченно решил он. Глава 259. Прием, часть 1. Неприятные ощущения очень быстро исчезли. Лу Шен внимательно осмотрел свое тело, но не обнаружил в нем ничего подозрительного. К этому времени он достиг уровня контроля, невообразимого для обычных смертных. Навыки укрепления тела усилили контроль над основными группами мышц, а секретные искусства секты Дьявольского Начала – над вспомогательными. Следовательно, Лу Шен знал каждый дюйм мышц своего тела, словно тыльную сторону ладони. Именно благодаря этому он смог почувствовать то странное, тревожное давление, которое, к счастью, было очень кратковременным. Лу Шен вынырнул из задумчивости в тот момент, когда Лю Шан Цзы закончил лекцию и передал слово Хэсин Цзи. Повернув голову в сторону и дважды кашлянув, наставник двинулся в направлении Лу Шена. «Малыш Шен, что-то случилось. В последние несколько дней у меня не было времени с тобой поговорить. Как продвигается твое культивирование?» Улыбнувшись, спросил Лю Шан Цзы. «Все хорошо», — Лу Шен кивнул. «Учитель, я хотел спросить, секта Дьявольского Начала когда-то обладала 10 законами и 9 заповедями, правильно?» Лю Шан Цзы кивнул. «Так и есть. Во времена расцвета секты, ее основой были 10 больших дьявольских тел и 9 типов силы воли дьявола. Но почему ты об этом вдруг вспомнил? Теперь все, что у нас осталось, это линия призрачного восприятия. Я только что прочел об этом в библиотеке и заинтересовался 10 большими дьявольскими телами». Лу Шен улыбнулся. «Культивируя технику призрачного восприятия, ты можешь достичь дьявольского тела призрачного восприятия, но не мечтай о том, что находится за пределами твоих возможностей. «Просто занимайся культивацией», – посоветовал Лю Шаньцзы. «Я понимаю, мне просто было любопытно. Учитель, среди этих 10 великих дьявольских тел, полностью освоенное дьявольское тело призрачного восприятия занимает последнее место. Тогда, насколько сильны другие дьявольские тела?» – спросил Лу Шен. «Секта дьявольского начала разработала, в общей сложности, 10 дьявольских тел, которые сосредоточены на различных аспектах физического тела. Техника призрачного восприятия идеально подходит для боевой адаптации. Она обладает самой высокой живучестью. У других дьявольских тел тоже есть свои сильные стороны. Например, дьявольское тело солнечного закона сфокусировано на защите. После полного его освоения, жизненная сила становится невероятно могущественной. А что насчет дьявольского тела враждебного огня? Спросил Лу Шен. О, дьявольское тело враждебного огня – это очень жесткое дьявольское тело. В его основе лежит огонь, точнее, ядовитое пламя. Это тело очень мощное при дальних атаках. Но когда враг приближается, оно теряет свои преимущества. Следовательно, в ближнем бою оно получает большой урон, он которого потом очень долго оправляется, сказал Лю Шаньцзы. Вот значит как, Лу Шен усмехнулся. Раз уж мы затронули эту тему, почему бы вам не рассказать мне о характеристиках других дьявольских тел? Недолго подумав, Лю Шаньцзы кивнул, почему бы и нет. У 10 дьявольских тел есть свои сильные и слабые стороны. Взять, к примеру, дьявольское тело призрачного восприятия. Оно сильно в затяжных боях и адаптации к различным условиям, но его общее боевое мастерство очень ограниченное. Дьявольское тело враждебного огня специализировалось на дальних атаках, но становиться бесполезным в ближнем бою. Есть еще дьявольское тело великого зла. Оно обладает удивительной скоростью и аурой, скрывающей реальные способности человека. Это тело идеально подходит для ассасинов. Благодаря этой краткой лекции, Лу Шен получил примерное представление обо всех дьявольских телах. Не все тела были уникальными. 4 тела были сосредоточены на закалке физической силы, всего лишь 4 разных способа добиться одного и того же результата. Ах, да. Ты же видел бассейн святого оружия, помнишь, как туда попасть? Если меня не будет рядом, ты должен не забывать об охране этого места, не позволяй посторонним к нему приближаться. Кстати, почему бы тебе не потратить время и не понаблюдать за осколками святого оружия, ощутить их силу, только избегай с ними контакта, иначе нанесешь своему телу серьезный урон, напомнил Лю Шаньцзы. Бассейн святого оружия? Понял, Лу Шен кивнул. Лю Шаньцзы давал ему доступ к ключевым местам секты дьявольского начала. Еще немного поговорив с Лю Шаньцзы, он некоторое время провел с младшими учениками, которые хотели с ним проконсультироваться по разным вопросам, после чего вернулся к маленькому озеру в глубине реки Ядовитого Тумана. Его оправданием было то, что он культивирует в дьявольском бассейне, расположенном в глубинах базы секты. В конце концов, никто, кроме Лю Шаньцзы, не мог подойти к дьявольскому бассейну, о котором он говорил, а Лю Шаньцзы был слишком занят делами секты, чтобы его там навещать, поэтому секрет его культивирования в озере легко было сохранить. Лу Шен сидел в пещере, скрестив ноги, вокруг него звучали злые песнопения, это было мощное поле разрушения разума, естественная область защиты, созданная змеей зависти. Однажды испытав его на странных змеях в озере, Лу Шен обнаружил, что это поле очень эффективно. Это позволило ему избавиться от беспокойства о защищенности своего тела во время культивации. Мантру культивирования дьявольского тела враждебного огня я запомнил, необходимые материалы достал, посмотрев на стоящие перед ним черные ящики, подумал Лу Шен. Обновления по пути боевых искусств достигли своего предела. Мое физическое тело больше не укрепить при помощи низкоуровневых техник. Теперь только секретные искусства имеют на меня какое-то влияние. Будем надеяться, что дьявольское тело враждебного огня сможет мне помочь. Закрыв глаза, Лу Шен выдохнул облако теплого воздуха. Ху! На обеих его ладонях начали медленно разгораться трепещущие языки черного пламени. Это было знаменитое пламя секты дьявольского начала. Оно производилось путем воспламенения дьявольской ци, преобразованное из вод реки Ядовитого Тумана. Мощный огонь нес смертельный яд и обладал коррозийными свойствами. Ядовитое пламя порхало над его ладонями, медленно сливаясь в единое целое, образовывало между ладонями черный шар размером с кулак. Элементный огонь, мастер искусств, крестообразное пламя, наложение рангов, Только после этих четырех стадий можно начать по-настоящему культивировать дьявольское тело враждебного огня. Лу Шен взял ящик с предметами, необходимыми ему для овладения первым этапом. Начнем со стадии элементного огня. Открыв ящик, достал оттуда пурпурно-черный металлический слиток. Бросил его в парящее черное пламя. Бум! Пламя мгновенно увеличилось. Диэйблуе. Лу Шен призвал модификатор. Перед его глазами вспыхнул бледно-голубой экран. Нашел внизу экрана новую строку. Мантра элементного огня. Инициировано. Специальные эффекты. Первый ранг управления огнем. Поскольку я достиг полного мастерства дьявольского тела призрачного восприятия и обладаю бесконечной дьявольской ци, первая стадия, заключающаяся в преодолении жара пламени, усиленного топливом, стала для меня куском пирога, учитывая силу моего физического тела. Поэтому я легко пронесся через стадию инициации, осознал Лу Шен. В таком случае, продолжим модернизацию. Он еще раз вспомнил содержимое мантры дьявольского тела враждебного огня, которую нашел на стене пещеры. Убедившись, что ничего не упустил и нигде не ошибся, медленно закрыл глаза. Мысленно нажал на кнопку обновления. Свист. Модификатор, задрожав, размылся. Спустя мгновение снова вернулся в норму. Обновить мантру элементного огня до первого уровня. Лу Шен нажал на светящуюся рядом с графой кнопку. В следующее мгновение странное ощущение наполнило его сердца. Лу Шен почувствовал, что его манипуляции с ядовитым пламенем стали на порядок лучше. Если раньше он мог контролировать его с трудом, теперь оно стало продолжением его руки. Будь то интенсивность ядовитого пламени, выход силы или его форма, он мог манипулировать ими по своему желанию. Описание мантры в модификаторе тоже изменилось. Мантра элементного огня. Уровень 1. Специальные эффекты. Манипуляция огнем. 2 ранг. Огнестойкость. 1 ранг. Никакого дискомфорта в теле я не чувствую. Только израсходовалась часть ци водолея. Неплохо. Всего 10% ци водолея. Не чувствуя никакого дискомфорта, Лу Шен решил продолжить. Он снова нажал на светящуюся рядом с мантрой элементного огня кнопку. Свист. Размывшись, экран вскоре стал ясным. Мантра элементного огня. 2 уровень. Специальные эффекты. Манипуляция огнем. 3 ранг. Огнестойкость. 2 ранг. Укрепление тела. 1 ранг. Еще один эффект укрепления тела. Лу Шен задумался. Не чувствуя никакой нагрузки на тело, он продолжил модификацию. Израсходованная ци водолея постоянно пополнялась нескончаемым запасом ци дьявольского начала. Ци дьявольского начала, в свою очередь, пополнялась за счет поглощения большого количества дьявольской ци из внешнего источника и ее быстрого преобразования. Таким образом, скорость восполнения дьявольской ци была равноценна ее расходу. Такими темпами, я скоро прорвусь через начальную стадию дьявольского тела враждебного огня, подумал Лу Шен. Следующие несколько дней Лу Шен курсировал между пещерой и жилыми помещениями. Мантра элементного огня была полностью освоена. Все его расходы составили лишь день поглощения и преобразования дьявольской ци. Что его удивило, основой, на которую опиралось дьявольское тело враждебного огня, все еще была ци дьявольского начала, что значительно сократило количество затраченных усилий. Его модификатор имел пугающие способности обновления, позволив ему за несколько дней овладеть мантрой элементного огня. Обычный культиватор потратил бы на это несколько лет. Далее шел этап «Мастер искусств». Этот этап заключался в точном манипулировании ядовитым пламенем. Сложность была очень высокая и включала в себя 4 подуровня. Даже при помощи модификатора, на овладение этим этапом у Лу Шена ушло 3 дня. Далее шло крестообразное пламя. С этим было еще сложнее. Главным образом, оно основывалось на впрыскивании в собственное тело токсического огня. Благодаря адаптации к нему организма, след токсического огня превращался в искру, которая позволяла контролировать токсическое пламя. Поскольку ткани тела в месте, где хранилась токсическая искра, некротизировались и сморщивались, на нем появлялась крестообразная метка. Именно поэтому его называли крестообразным пламенем. Это была стадия, на которой человек интегрировал токсичное пламя в свое собственное тело, самая сложная часть культивирования дьявольского тела вражеского огня. Кроме того, этот процесс был мучительно болезненным. Крестовидная метка появилась на груди Лу Шена. На самом деле, местоположение метки не имело значения. Хотя его огнестойкость была не столь высока, как у дьявольского тела враждебного огня, оно уже было намного сильнее, чем у предков-основателей, которые прошли через эту стадию. Поэтому эта стадия стала для него проходной. Он легко сквозь нее прорвался. Вскоре он достиг последней стадии, после которой следовало культивирование дьявольского тела враждебного огня, мантры наложения рангов. Глава 260. Прием, часть 2. Незаметно пролетело 2 недели. Пообедав, Лу Шен собирался вернуться обратно в пещеру, где обычно культивировал, когда его окликнул один из младших учеников. «Брат-наставник, несколько дней назад к вам приходил посыльный. К сожалению, я не смог вас найти, поэтому взял на себя смелость принять послание вместо вас», — сказал младший ученик. «Наконец-то я могу вам его передать». Лу Шен забрал протянутый младшим учеником сверток. Развернув его, увидел письмо и приглашение. «Спасибо, я всегда по утрам нахожусь здесь, так что, если у тебя возникнут проблемы с культивацией, можешь смело обращаться», — благодарно кивнул Лу Шен. «Спасибо, брат-наставник», — парень был вне себя от радости. Если честно, именно по этой причине он терпеливо караулил Лу Шена у его пещеры на протяжении нескольких дней. Что касаемо Лу Шена, помощь младшим братьям и сестрам не была для него в тягость. Все, что ему нужно было сделать, найти проблему, изучив их тело с помощью дьявольской ци. Он делал это гораздо быстрее своего учителя, весь процесс занимал у него не больше минуты. Но он всегда прогонял людей сразу же после того, как помогал. В этом была причина, почему новички считали безразличным и отчужденным. Дождавшись ухода младшего ученика, Лу Шен внимательно осмотрел бледно-желтый конверт, запечатанный сургучом. На конверте не было ни имени, ни обратного адреса, однако, красный штамп в нижнем углу указывал, что это не было чьей-то шуткой. Штамп с таким сложным узором означал, что письмо было написано влиятельным человеком, а информация в нем была секретной. Стоимость пересылки одного такого письма равнялась пересылке сотни обычных. В этом мире почта была недешевым сервисом. Прищурившись, Лу Шен разорвал конверт, извлек из него сложенный вдвое лист бумаги. Развернув лист, увидел стройные ряды слов, написанных аккуратным почерком. «Мой друг Лу Шен, прошел год с нашей последней встречи. Я не знаю, как у тебя сейчас обстоят дела, поэтому долго не решался беспокоить, вовлекая в творящийся вокруг меня беспорядок, однако ситуация резко изменилась. Мне нужна твоя помощь. Брат Лу, пожалуйста, поверь в то, что написано ниже и, не теряя времени, начинай готовиться. Что касаемо доказательств, они на обратной стороне этого письма». Лу Шен уже догадался, кто был отправителем этого письма. Перевернув лист, он увидел карту, такую же, какую хранил в своей пещере. На ней был отмечен широкий перечень редких лекарственных трав. Эта карта была бесценным даром его друга Ли Шуньси. Секта Багряного Кита уже нашла большинство трав. Осталось лишь несколько, до которых они не смогли добраться из-за местности или погоды. Для Лу Шена эти лекарственные травы больше не имели ценности, но для обычных людей они были сродни божественному лекарству. Если бы не побочный эффект от приема слишком большого количества лекарств и не препятствование дальнейшему росту, Лу Шен использовал бы эти травы, чтобы усилить некоторых экспертов своей секты, которые могли быть ему полезны. Посмотрев на карту, он, перевернув лист, продолжил читать. По мере прочтения выражение его лица менялось. Прочитав все, Лу Шен прикрыл глаза. «Твою мать!» Скомкав письмо, в ярости сжег его ядовитым пламенем. «Если это правда», — он нахмурился. «Если все это правда, на нас скоро обрушится реальная проблема». Хотя у Ли Шуньси не было никаких причин ему лгать, Лу Шен не был тем, кто будет безоговорочно верить всему, что ему говорят. Поэтому у него все еще были сомнения относительно этого письма. Возможно, кто-то смог подкупить одного из приближенных Ли Шуньси в северных землях и написал поддельное письмо. Подделать карту тоже было не так уж и сложно. Поэтому сначала нужно было проверить достоверность этого послания. Уничтожив письмо, Лу Шен посмотрел на приглашение. На длинной серебряной табличке было выгравировано всего 2 символа, написанных темно-серым цветом. Шаньян. Лу Шен внимательнее осмотрел символы. Сила, заключенная в них, могла охватить всю землю и покрыть небо, настолько эта семья была могущественной. К приглашению прилагалась короткая записка. «Прием в Санхуа. Первый номер секты дьявольского начала Лу Шен, пожалуйста, прибудьте в полночь 9 ноября в Сад Мудрости». Эти слова были написаны почерком Шаньян Цзюли. Лу Шен был наслышан о подобных приемах. Они организовывались Шаньян Фэй специально для людей, работающих на семью Шаньян. Сама Шан Ян Фэй была довольно интересной личностью. Это на вид хрупкое и невинное создание владело невообразимо разветвленной информационной сетью, построенной ею с нуля. Время от времени люди пытались оценить ее активы, но не было никого, кто бы знал, какая на самом деле сила сосредоточена в ее руках. Шан Ян Фэй занимала в своей семье чрезвычайно высокое положение. Неважно, в каком аспекте, никто не мог с ней соперничать. Шан Ян Фэй пользовалась влиянием не только в своей семье, она имела большой вес и в других благородных семьях. Многие молодые господа были восхищены ее красотой, хотя они и не поддерживали ее полностью, всегда протягивали руку помощи, когда она в этом нуждалась. Из-за этого ее потенциал был еще большим. Лу Шэн был удивлен этим приглашением, но он не мог упустить такую возможность. Что касаемо причины, побудившей Шан Ян Цзюли его пригласить, ему в голову приходило только одно. Шан Ян Цзюли хотела, чтобы Лу Шэн познакомился с нужными людьми и расширил свое влияние. Если возможно, он должен был влипнуть в какие-нибудь неприятности и показать свои способности. Он должен был найти способ о себе заявить. Уничтожив письмо Шан Ян Цзюли, Лу Шэн еще раз внимательно осмотрел приглашение. Если опасность, о которой писал Ли Шуньси, на самом деле существует, то как сила, стоящая позади Бейлина, семья Шан Ян, должно быть, тоже получила подобное предупреждение. Приняв приглашение, я, возможно, смогу что-нибудь выяснить. Лучшего места, чем этот прием, для подтверждения подлинности этой информации не найти. Он вдруг вспомнил засуху в провинции Юнь. Погибли миллионы. Неважно, были они людьми, благородными или демонами, пострадали все. Если эта опасность реальна, то число погибших в этом регионе будет намного большим. Ему нужно было несколько дней, чтобы закончить культивирование дьявольского тела враждебного огня. Чем дальше он продвигался, тем больше Ци Водолея ему требовалось. Время восстановления Ци Водолея, соответственно, тоже увеличивалось, из-за чего прогресс замедлялся. Лу Шэн задумался на мгновение, прикидывая примерное время. Если все пройдет гладко, он должен был закончить культивирование дьявольского тела враждебного огня прямо перед посещением приема. Спрятав приглашение, Лу Шэн продолжил путь, направляясь к пещерам, в которых обычно культивировал. На этапе наложения рангов он, в основном, усиливал ядовитое пламя и увеличивал свое к нему сопротивление. Проще говоря, он увеличивал температуру и смертоносность ядовитого пламени в своей крестообразной метке, используя специальные материалы, которые содержали яд. Он превращал свою плоть в прочный контейнер, невосприимчивый к высокой температуре и ядам. Для этого Лу Шэн подготовил большое количество материалов, которыми можно было легко заполнить повозку. Благодаря естественной регенерации и исцелению Ци Водолея, ожоги, получаемые его телом, были его самой меньшей заботой. Кроме того, чтобы усилить свое ядовитое пламя, он использовал огонь. Все шло более-менее гладко вплоть до четвертого уровня наложения рангов, когда температура и яд ядовитого пламени достигли ужасающей степени. Боль стала просто невыносимой. Не в силах больше полагаться на свое тело, Лу Шэн начал использовать внешние материалы, пропитывая ими плоть вокруг метки. Он превращал ее в особый вид материала. Затем, открыв модификатор, он за два дня поднялся до последнего уровня наложения рангов. Пять дней спустя, глаза Лу Шэна были закрыты. Он стоял обнаженный в самой глубокой части пещеры, в центре кружащихся вихрей жидкого черного пламени. Это пламя подпрыгивало в воздухе рядом с ним, испуская ужасающий жар. Но самым жутким было другое. Пылающие языки черного пламени кричали и стонали от боли. Этот шум отражался от стен пещеры, словно сотни людей одновременно страдали от невыносимых пыток. Открыв глаза, Лу Шэн схватил пригоршню черного липкого пламени. Согласно записям в пещере с руководством культивирования дьявольского тела враждебного огня, существует 5 уровней ядовитого пламени. Обычный, полный, связанный, разрушение и ненависти. По мере увеличения уровня, сила ядовитого пламени также будет расти. Сейчас я нахожусь на вершине уровня разрушения, и мое ядовитое пламя может нанести урон в 10 раз больше, чем обычное. Плюс у меня есть постоянный запас дьявольской ци.